Глава 18. Правило номер 30. К персоналу необходимо всегда обращаться формально. Грейс не ожидала увидеть счастливо идущего в задний кабинет лорда Баскина так рано, в день литературного обеда. Его последний визит завершил ежегодный обзор бухгалтерии, а лондонский сезон еще толком не начался. Грейс знала, что он предпочитает проводить январь в Йоркшире с пожилой, но бодрой матерью. И за годы наслушалось множество историй об охоте и вечеринках на затянутом льдом пруду, который нарушила внезапно посуровевшая английская зима. Проходя мимо застекленного окна в ее кабинет, лорд Баскин, должно быть, заметил удивление на ее лице. Дав знак Алику в дальнем кабинете подождать секунду, Баскин заглянул в открытую дверь и улыбнулся. «Все готовы к знаменитой леди Браунинг?» Грейс прошелестела многочисленными документами на своем столе. Они с Вивьен усердно трудились, чтобы грядущее мероприятие прошло без сучка, без задоринки. Это крайне развлекало окружающих мужчин, которые полагали, что нужно лишь принести пару дополнительных стульев для высокопоставленных гостей. «Вы с ней знакомы?» «Немного. Наши родители приятельствовали. Если я не ошибаюсь, мы с ней одного возраста». «Конечно, он был с ней знаком», — подумала Грейс. «Как глупо с ее стороны спрашивать». «То есть 42 лет», — добавил он игривым тоном. «Не то чтобы вы спрашивали». Что-то в его голосе, новая интимная нотка, удивила ее. Недавний спонтанный поход в Хэмлис словно сломал какого-то рода невидимый барьер между ними. Грейс была удивлена знанию, что лорд Баскин всего на несколько лет старше ее, ведь он будто прожил и потерял столь много, да еще и носил за пазухой целый брак. «Как справляется мисс Лоури?» — спросил он тем шутливым тоном, каким всегда узнавал новости о Вивьен. «Закусила у дела». «Но не вы. Вы никогда не суматошничаете. Даттону повезло с вами». «И с мистером Макдоналу, или маленьким узурпатором, как теперь зовет его Вивьен». Лорд Баскин обернулся на Алика, мрачно сидящего за кипой бумаг на столе, и рассмеялся. «Да, и с ним тоже. Налить вам чаю? Я сегодня отвечаю за 11-часовой, но можно его подвинуть. Алик, в отличие от мистера Даттона, не против нарушений расписания». «Тогда почему бы вместо этого мне не угостить вас? У палатки Джонни в 10. Мне нужно будет согреться». Его дружелюбный тон вдруг стал более искусственным, чем Грейс привыкла. Она задумалась, не приехал ли он из Йоркшира с дурными новостями какого-то рода для исполняющего обязанности главного управляющего. В начале недели Алик поделился последней сводкой о продолжающемся лечении Даттона с похожей странностью в голосе. Вивьен заметила это и заволновалась. «Избыточно», — подумала тогда Грейс. Теперь она гадала, не приближались ли иные изменения в управлении магазином. Грейс кивнула и поднялась из-за стола, не заботясь о том, чтобы взять пальто, учитывая толстый твидовый костюм, в который она нарядилась ради большого события. Это был ее любимый наряд, обычно хранимый ради крестин и рождественской службы. Юбка и пиджак в красную клетку с золотой нитью. Он подсвечивал легкую рыжинку в ее волосах и румянец на щеках. Учитывая рассказы Вивьен о вечеринке Эллен Даблдей в Дорчестере и внушительный список гостей сегодня, Грейс добавила к наряду красную помаду и свою единственную нитку жемчуга. Она знала, что выглядит отлично, что и вызвало ядовитый комментарий Гордона этим утром, когда она уходила на работу, и открыто восхищенный взгляд лорда Баскина, когда она вышла к нему в коридор. Несколькими минутами позже они вместе сидели на смотрящей на магазин лавке, грея ладони о две дымящиеся кружки кофе из лавки Джонни. Подняв глаза, Грейс подумала, что заметила, как в окне верхнего этажа на секунду мелькнула Эви Стоун и обернулась к лорду Баскину, который тоже обратил на это внимание. «Думаю, у нас в доме шпион», — зловеще заявил он. Грейс обернулась к опустевшему окну. «Серьезно? Что вы имеете в виду?» Он с улыбкой покачал головой. «Ничего особенного. Со слов Алика и Фрэнка я понял, что мисс Стоун на удивление усердна. Очень целеустремленно. Возможно, излишне целеустремленно». «Не посчитала бы это за недостаток, учитывая 51 правило и 10 тысяч книг, нуждающихся в усмирении». Лорд Баскин засмеялся. «Вы поставили меня на место, как всегда». От этих слов между ними повисло странное молчание, которое снова показалось ей удивительно интимным. Грейс не привыкла к такому и не понимала, откуда оно взялось. Не зная, что сказать следом, она посмотрела налево вниз по улице, где Вивьен торговалась с продавцом антиквариата на углу Эмералд-стрит. «Интересно, отчего она теперь так сердится?» — весело отметил лорд Баскин. Эллен Даблдей сказала ей, что леди Браунинг любит Лимож. Вот Вив и пытается выбить у него разрешение одолжить на денек чайный сервиз. «А, да, я уже слышал о недавнем знакомстве с миссис Даблдей. Как так вышло?» Грейс начала закрадываться в голову мысль, что мужчины в магазине сплетничают не меньше их с Вивьен. Она была в магазине во время того чудовищного инцидента с часами. Лорд Баскин задумчиво отхлебнул кофе. «Ужасно, но, к сожалению, неудивительно. Я видел, как оценивающие поглядывают на нее туристки побогаче. Они завидуют. Просто до абсурда завидуют. Вивьен бы никогда не пожелала что-то от них заполучить». «Но вы нет, не завидуете в смысле?» «Как я могу завидовать такой верной подруге?» «Вы двое и вправду очень близки». Он замолк. «Все друг дружке рассказываете». Он окинул ее неподдающимся расшифровке взглядом, и Грейс начала что-то осознавать, что-то, от чего она успешно и неосознанно отмахивалась до этого момента. В последней попытке так все и оставить, Грейс заставила себя вместо этого представить Гордона дома, все еще в постели, все еще рассерженного на то, что она оставила жалюзи висеть криво вместо того, чтобы поправить. Мальчики уже ушли в школу, и у мужа не было планов на день, кроме как тратить время в саду и писать в муниципалитет о громких дорожных работах вниз по улице. Лорд Баскин будто подхватил нить ее молчаливых и подавленных мыслей. «Вы помните? Нет, полагаю, не помните, но вы сидели ровно здесь, когда мы впервые встретились. Когда я зашла спросить о вакансии, я помню?» «Я оставил ключи внутри, снова. А я пролила кофе, как обычно». «Вы тогда казались довольно отчаявшейся, если позволите заметить. А вы были таким дружелюбным и участливым. Вивьен говорит, что этим вы меня и заманили». «Заманили?» попроситься на должность. До сих пор не могу понять, что на меня нашло. Я тоже всегда об этом задумывался, — тихо ответил он. Нечитаемый взгляд стал таким проникновенным, таким интимным, что его чувства в тот момент, 4 года назад, на этом самом месте, вдруг стали кристально ясны, Грейс, тогда как лэмп-скондюит вокруг растаяла. Кофейная палатка с рядом молочников, обеденные стулья времен королевы Анны, выставленные перед антикварным магазином, цветы из теплицы, собирающие конденсат на рубиновых лепестках на прохладном январском воздухе. Что ж, нам лучше вернуть вас на работу, чтобы начать приготовление, — объявил лорд Баскин, возвращаясь к привычной беззаботности. Встав, он протянул руку, и Грейс какое-то время неловко на нее смотрела, прежде чем сообразить, что он просто хочет взять ее кружку. Он быстро направился к кофейной палатке, будто зная, что она нуждается в спасении от этой ситуации. Грейс медленно поднялась с лавки, не понимая, что сейчас произошло. Могла ли она правда быть привлекательной для такого мужчины, как лорд Баскин? Она позволила этой мысли польстить себе, прежде чем та ее ужаснула. Сама идея была во многом возмутительной. Если уж на то пошло, Грейс иногда гадала, мог ли граф, как многие мужчины, посещавшие магазин, интересоваться намного более пленительной Вивьен. Конечно, прежний вкус в женщинах был типичен для человека его класса. Бывшая жена лорда Баскина выделялась элегантностью на довоенном фото с пикника сотрудников. Его мистер Даттон держал у себя в кабинете, как мог бы хранить семейный портрет. Ее тонкие симметричные черты и высокие скулы выделялись на лице, подчеркнутом макияжем и профессионально уложенными волосами. На семейных фото с пляжа сильные квадратные черты Грейс, достаточно привлекательные, казались в сравнении с ее обветренными и обожженными солнцем. Но дело было не только в том, чтобы выглядеть соответствующе образу. У нее не было ничего общего с Джереми Баскином, титулованным пэром и разведенным мужчиной, который работал в магазине только потому, что хотел, а не из нужды. Он жил в состоянии постоянного ожидания, охоты на следующих выходных, следующего благотворительного бала, следующей памятной церемонии. Грейс же годами усердно отметала мысли об обещании будущего и о разочаровании прошлого. Вместо этого она оставалась сфокусированной исключительно на завтрашнем дне, на завтраке, на автобусной поездке, на одежде, которую забыла снять с веревки, отчего та намокла под дождем. Даже в самые мрачные моменты Грейс не задумывалась о возможности чего-то или кого-то еще. Но что этот человек мог бы быть лордом Джереми Баскином, 11-м графом Баскином, никогда не приходило ей в голову, ни единожды, ни за что на свете. Алик приглядывал за отделом художественной литературы через стеклянное окно в кабинет, пока Вивьен не вернулась с перерыва с чайной парой от Лимош в руках. «Ты вкладываешь во все это большое количество усилий», — отметил он, пока она аккуратно убирала дорогую чашку и блюдце в буфет за столом мистера Даттона. «Дело в мелочах, Алик. Ты же в курсе?» «Кстати, я почти забыл». Сунув руку в карман брюк, Алик достал маленький предмет, обернутый в папиросную бумагу, и вложил ей в ладонь. Я заказал гравировку. Вивьен вздернула голову. «Прости». Алик поколебался, поняв невольную отсылку к ее часам. Неловко выразился. «Ожидаемо», — отрывисто сказала она. Она развернула маленькую латунную табличку с присоединенной к обратной стороне булавкой, затем посмотрела на него с любопытством и, ему не показалось, почти с нежностью. «Мисс Вивиан Лоури, управляющая», — вслух прочитала она. «Я попросил Колворта через дорогу сделать ее для тебя». Он не упомянул свою недавнюю поездку в Далвич и сопротивление мистера Даттона любому ее дальнейшему повышению по службе. Это сопротивление привело к тому, что Алек заказал табличку в начале недели, а также к тому, что ему все сложнее было следить за предприимчивыми усилиями Вивьен на работе. В то же время у Алика начало формироваться собственное видение магазина, которое, как он надеялся, вскоре сделает бесплодными решения мистера Даттона относительно Вивьен или кого-либо еще. «Очень интересный ход с твоей стороны, Алик». «Это не игра в шахматы, Вив». «Разве?» Она одарила его редкой, но быстротечной улыбкой, прежде чем безэмоционально добавить. «Но мне придется снять ее, когда Даттон вернется». «Просто наслаждайся ей пока. Кто знает, что случится». Внимательно вслушиваясь в его туманные слова, она тут же вернулась к своей обычной подозрительности. «Что тебе известно?» «Только то, что я навещал мистера Даттона на воскресенье», — ответил Алек, теперь аккуратно подбиравший слова. «Бедняга выглядел ужасно. Магазин может еще долго работать без него. Я подумал, что, учитывая обстоятельства, необходимо более формальное признание твоей новой должности». Глаза Вивьен все еще были сощурены, но он видел, что чуть приметная, довольная улыбка начинает изгибать ее губы. Он отвел глаза, когда она встретилась с ним взглядом. «И все-таки как ты заполучила Дюмарье?» — быстро перевел он тему. «Нас познакомила покупательница, Эллен Даблдей, хорошая подруга леди Браунинг». Вивьен замолкла, явно наслаждаясь выражением удивления на его лице. «Лучше бы тебе собраться с духом, Алик», —